Эпиграф. Если женщина – ангел, значит, она пришла по вашу душу. «Ну и что будем делать?» – язвительно хмыкнул Нори Ван Дерт, когда дверь в спальню захлопнулась. «Может, все-таки убьете моего отчима и снимете с него этот амулет?» – с надеждой выдохнула Ладиина. В собственном замке, в разгар пирушки, на глазах у сотни слуг и телохранителей, рявкнул Вик, ты в своем уме? Нам в любом случае придется разобраться с новыми особами, вмешалась ваша покорная слуга. Иначе мы окажемся запертыми здесь до конца наших дней. А судя по тому, что по пятам уже вовсю мчится погоня, ждать остается недолго. И сейф на кровать... Я поделилась с остальными своими сомнениями, наблюдениями и догадками. Команда выслушала меня молча, хмуро переглядываясь между собой. Парни проверили готовность оружия, а затем расселись около принесенной еды и не менее мрачно стали ее поглощать. Не выдержав такого произвола, ваша покорная слуга также замолкла и потянулась к куриной ножке. «Значит, ты предполагаешь, – хлопнул по моей руке Вик, отбирая ножку, – что хозяин этих тварей среди присутствующих?» «Я видел Оох Рам-Лукуша», – ответил за меня Нори, – «сына Нох Рам-Лукуша. Враги знают его как прекрасного, талантливого воина и мага». И вдруг мстительно добавил, «И, похоже, он проявил недвусмысленный интерес к нашей сестренке». «Когда успела?» – ревниво взвился Вик. «Уже уходя». Спокойно сдал меня эльфенок, развалившись в кресле и равнодушно наблюдая мое возмущение. Он отсалютовал ей бокалом, тем самым пригласив в свою постель. А она не отвела глаз, выразив таким образом свое согласие. «Бред! Здесь что, нельзя на врагов смотреть?» «Смотреть можно!» Вдруг не хуже Вика взвился юный Ван Дерт. «Но не пристальным же взглядом в глаза, когда вам делают неприличное предложение». А вы, ко всему прочему, ему еще и слегка кивнули. «Свет», – зашипел Вик, – «ты сюда сражаться приехала или курортные романы крутить?» «Что ж ей так везет?» – взвыла леди Каракурт. «Уже третий, а мне ни одного!» «Четвертый», – вдруг машинально поправил Нори Ван Дерт. «Что?» – ошалели мы. «Этого не забудьте!» – нелюдь презрительно кивнул на волка с его матримониальными намерениями. Ладушка истерично взвизгнула и до крови закусила губу. Эльф же вдруг криво усмехнулся, отчего стал сильно похожим на своего дядю, и хладнокровно продолжил. «Я предлагаю вам, леди, спуститься к нашему гостю в зал и продолжить столь удачно начатое знакомство. Только пригласите его в свою спальню, а здесь уж мы его допросим, а заодно и проверим, не перевоплотившийся ли это Михей. Ибо по времени он уже должен быть здесь». «Блестящая перспектива! А где гарантия, что он не зажмет меня где-нибудь по дороге?» «А это, миледи, уже ваши проблемы!» Нехорошо ухмыльнулся остроухий, рассматривая меня далеким от братского взгляда. «Ах да, чуть не забыл. Вампиры – телепаты. Так что постарайтесь при нем не думать о наших планах. Час от часу не легче». «Да, хозяйка», – вздохнула левая полушария, – «везет тебе, как утопленнику». «А если он загрызет меня?» «Вряд ли». Тонкие губы эльфа снова растянулись в улыбке. «По крайней мере, не раньше, чем получит желаемое». «Не волнуйся, Светик», – Вик подтолкнул меня к двери. «Если с тобой что-нибудь случится, я его кастрирую и живьем в землю закопаю». «Да, но ведь ты сделаешь это уже после!» – крикнула я мгновенно захлопнувшейся двери. «Идемте, леди!» – вздохнул чудом выскользнувший за мной Кейси. «Я вас провожу!» К счастью или к несчастью, Оох Рам-Лукуш главный зал не покинул. Высокий, прекрасно сложенный, он трезвым недоразумением возвышался около стола, неторопливо потягивая вино из все того же бокала. Мимо пробегающие служанки нет-нет, да и заглядывались на его аристократическую и слегка диковатую красоту. Не портили эффект даже удлиненные заостренные ушки с массивными золотыми кольцами в мочках. Вот уж никогда не думала, что сережки у сильного пола могут смотреться мужественно. Да, таким и должен быть хищник. Бросив на него откровенный взгляд, я развернулась и, что было сил, припустила к выходу из зала. Собственно, чем ближе к спальне я буду, когда он меня догонит, тем больше вероятность благополучного исхода. Надеюсь. Наверное, еще никогда я не преодолевала лестницу с такой скоростью. Дай мне волю, я телепортацию освоила бы. Леди, в 50 метрах от заветной двери меня подхватили сильные руки. Куда вы так спешите? К себе, пискнула ваша покорная слуга, пытаясь расслабиться, чтобы объект не заподозрил неладное. «Вы от меня скрываетесь или так рьяно приглашаете?» – страстно прошептал он мне в самое ухо. «Женщина только в одном случае бежит быстро, когда догоняет мужчину, и медленно, когда от него убегает». Ох, храм Лукуш засмеялся и, опустив меня на пол, прижал к колонне. «Так вот ты какой, дракон!» – восторженно прошептал он, нависая надо мной и внимательно разглядывая. «Странно, для нелюдя у тебя неправильный прикус». Я думал, твои клыки, как у вампиров и оборотней, слегка удлиненные и выпирают вперед, а твои зубы ровные и прямые, как у людей. Ну, спасибо, дантист, уважил. Я что, лошадь, чтобы мне в зубы заглядывать? У самого-то челюсти, как у тигра уссурийского, и слюна капает. Ой, извините, спохватился вампир, видно, прочитав мои мысли. Я не хотел вас обидеть, просто впервые вижу настоящего дракона, и мне все интересно. «А что такое дантист?» Мой брат, когда выбил зубы моему особо настойчивому и неучтивому поклоннику, пронеслось в голове, прежде чем там оформился ответ. Нелюдь, понимающе хмыкнул. Страшной перспективы не убоялся и продолжил беззастенчиво разглядывать меня. «А с чего вы, собственно, взяли, что я потомок Аргелла, а не простой человек?» «На тебе амулет рода», – кивнул кавалер на выбившийся из-под куртки медальон. «Ты ведь сестра лорда Виктора, правящей династии, верно?» «Я в его гареме. И что?» – ухмыльнулся вампир, вновь впиваясь в меня своими знойными глазами. «Это вполне нормально для соблюдения чистоты линии. Магия исключит любые генетические отклонения, свойственные близкородственным бракам. Многие так поступают. Каждый маг, начиная с пятой степени, за отдельную плату способен провести обряд, не говоря уже о вас с вашими способностями, но вы и сами это знаете. Так вот отчего в поле Нори заподозрил меня в недобрых намерениях и, видно, до сих пор не исключает покушение на свою честь. А относительно меня, у вас такие же коварные планы?» Хитро прищурился храм Лукуш, снова прочитав мои мысли. «Хуже!» Клятвенно заверила ваша покорная слуга жертву и, вывернувшись, схватила объект за руку. «Идем!» С удовольствием оживился нелюдь и, подхватив меня на руки, направился к лестнице. «Куда?» «Ко мне!» – не поняв моего возмущения, воздыхатель. «Вы что-то имеете против моей спальни?» «Имею ли?» «Конечно, имею. Во-первых, уже потому, что там тебя не ожидают два облома. А во-вторых, они же до вечера мои бренные останки искать будут». Но, к счастью, господин Лукуш этих мыслей не заметил, полностью поглощенный целованием моей шеи. «Загрызет!» – всхлипнула правое полушарие. «Как пить дать загрызет?» «Типун тебе на язык!» – уже в какой раз проигнорировала ее убеждение левое. «Не к добру это!» – всхлипнул спинной мозг. «Текать от него надо!» «Моя комната ближе!» – стараясь гнать от себя тревожные мысли, прошептала я. Веский аргумент, весело выдохнул храм Лукуш и двинулся по указанному маршруту. Правда, перед спальней ему пришлось поставить меня на ноги. Отомкнув замок, я призывно улыбнулась и вошла внутрь. В ту же секунду дверь за мной захлопнулась, и черный вихрь, подхватив воздух, швырнул меня на кровать. «Ребята, вы где?» – пронеслось в мозгу, прежде чем гость накрыл мои губы жарким поцелуем. И в ту же секунду по спине пробежал холодок, ибо до мозга наконец-то дошло, что братьев в покоях не было. Ну и что теперь делать? Потому как по ситуации действовать что-то не хочется. А я предупреждал, коварно отозвался спинной мозг. «Кто-нибудь, помогите!» – заорала женская интуиция. «Хозяйка, вспомни семейный девиз!» – встрепенулась правое полушарие. «Сражаться везде, сражаться всегда!» «Убить, раздавить, уничтожить врага!» «Вперед!» Ехидно отозвались нервы. «Назвались гусями, спасайте Рим, то есть хозяйку!» «Да!» – фыркнула левая полушария. «Врежь ему света! А потом забудь, что ты медленно бегаешь, или прыгай в окно, но не думай, что не умеешь летать!» «Поздно! Вдруг горестно выдохнул спинной мозг. Мы уже выполнили приказ. В ту же секунду вампир громко охнул и согнулся пополам, придерживая самое дорогое. Не теряя времени, ваша покорная слуга подскочила и метнулась к двери. «Ты что?» – выдохнул он, наконец, справившись с чувствами. «Это называется дипломатическая неприкосновенность». «Тогда какого ты меня сюда позвала?» – рявкнул вампир, как ни странно, не торопясь нападать. «Неужели верят, что все драконы – прирожденные машины для убийства? Даже такие мелкие, как я?» Тут из-под балдахина у изголовья кровати вынырнул лорд Венатор с обнаженной катаной и, приставив оружие к горлу гостя, скомандовал: «Раздевайся». С другой стороны балдахина вышел не менее решительно настроенный Норри Ван Дорт, накидывая на жертву блокирующую магию сеть. «Ребята!» – опешил Ох Рам Лукуш. «Вы что?» «Ладно», – поморщился Вик. «Верх можешь оставить. Главное, штаны сними». «Или припусти!» – тоже решил побыть великодушным эльфенок. «Ой, а можно я это сделаю?» – вылезла из-под кровати леди Каракурт. «У меня дипломатическая неприкосновенность!» Вдруг нашелся вампир и с отчаянной мольбой и надеждой посмотрел на меня. «А мы на твою жизнь и не претендуем!» – прошипел мой друг детства, в какой-то миг становясь удивительно похожим на дракона. «По крайней мере, пока!» Вампир вдруг побледнел, потом покраснел, а затем тихо, но твердо заявил: «Я буду кричать!» «Спокойно!» – встряла в разговор ваша покорная слуга. «Мы просто хотим поговорить». «Весьма странно, надо сказать», – фыркнул Лукуш. «Извините за причиняемые удобства, но нам просто нужны правдивые ответы. Отчего вы, собственно, уверены, что я их вам дам?» – вдруг оскаблился вампир. «А иначе мы натравим на тебя ладушку», – мстительно ухмыльнулся Вик. Лукуш смерил блондинку оценивающим взглядом и хмыкнул. «Напугали кота сосиской». «Тебе потом на ней по всем правилам жениться придется», – доверительно сообщил Нори. «Задавайте свои вопросы», – вдруг поспешно согласился вампир. «Хм, а дракона в его родословной случайно не отмечались?» «Какова цель твоего прибытия сюда?» «Вот не поверите», – истерически хмыкнула жертва. «Приехал в поисках новых впечатлений». «Получил», – хмуро констатировал он, обведя нас взглядом, и пояснил. «Глинтвейн – веселый праздник. Люди перепиваются, забывают про предрассудки, начинают относиться к тебе как к своему. Праздники обычно шумные, можно хорошо оттянуться. Девушки тоже забывают про приличие, их легче соблазнить. А мне от этого только плюс, а то в трезвом состоянии они от вампира быстрее ветра бегут». «В таком случае не переживайте. Я отпишу местным красавицам, чтобы они утешили вас в компенсацию за причиненный моральный ущерб». «Благодарю вас, леди», – язвительно хмыкнул Лукуш. «Увы, злобных тварей вывел не он. За действия отца не ручается, так как правитель вампиров ни перед кем, а уж тем более перед собственным сыном, не отчитывается. Действие его – тайна, но подданные не возмущаются, ибо правитель всегда в первую очередь блюдет их интересы. Опять мы нарвались на великих мира сего. Везет, однако. Я снова печально смерила рост супостата. Когда явится гневный папаша для выяснения отношений, будет жарко. Вряд ли он ниже сына. Но почему все враги от 180 и выше? И как прикажете нам, маленьким и беззащитным, с такими мамонтами бороться? Ты еще помечтай, чтобы Михей Эльтуцир метр в прыжке оказался. Ехидно хмыкнула левая полушария. «А не окажется», – вздохнула правая. «В истинном обличии его фиг застанешь. Да и так вряд ли он статистику разбавит. И в кого ты, хозяйка, такая?» Парень поведал о собственной невиновности, о политическом и военном положении своей расы, о ее предпочтениях, а также о том, что на празднике, кроме него и сильных магов, присутствуют также Перепаллет, сын Мелистея, и Ахронусу Орк, сын Казиларка, прибывшие, как они утверждали, по тем же причинам. Думаю, других он заложил уже чисто из вредности. «Отлично!» – потер руки Вик. «Свет, отправляйся за ними!» «Фигушки! Тебе надо? Ты иди!» «Не отрывайся от коллектива!» – угрожающе прошипел Вик. «А то коллектив оторвется на тебе!» Нет, ну правда, нашли великую искусительницу. Пусть лучше Нори идет. Скажет Переполету, что нужно переговорить с глазу на глаз, и все. Да и зачем его трогать? Мелистей же отказался от авторских прав. Во-первых, вздохнул Вик, кто-то сам всегда утверждает, доверяй, но проверяй. А во-вторых, Ван Дерт не подойдет, ибо эльфы с друидами не ладят. «А можно я пойду?» – вклинилась Лада. «Сиди здесь!» – одернула ее Нори. «Ты – наша ударная сила!» «У всех братья как братья, одной мне земноводные попались. И это еще мягко сказано, ибо на язык просится совершенно другое слово». Те меня поняли, но раскаяние проявить не поспешили. Попытка надавить на совесть также прошла вхолостую. «Да, похоже, оное у нас напрочь отсутствует». Или сие единственное, что у драконов впадает в глубокую беспробудную спячку. «Вперед, Света!» Вик шлепнул меня пониже спины, выталкивая за дверь. «Красавицы могут все!» «Да кто красавицы? А то я!» Оба брата смерили меня задумчивым взглядом, горько вздохнули и выперли навстречу новым приключениям. «Да, с такими родственниками и врагов не надо. А ведь придется еще один политический конфликт с друидами улаживать». Хоть бы сынуля не успел пожаловаться папуле до того, как тот вышлет обещанную нам помощь. К моему великому удивлению, с молодым друидом мы столкнулись на лестнице, словно тот шел к нам в покое сам. «Отлично, хозяйка!» – хищно прошипела левое полушарие. «На ловца и зверь бежит!» «Добрый день!» – лучезарно улыбнулся высокий пепельно-волосый юноша. «Если Вик, придерживающийся золотой середины, спортивной и слегка подкачанной, Нори, с детства занимающийся эльфийским боевым искусством тонкий, но гибкий, то этот был по-настоящему хрупким, даже каким-то слегка женственным. Я слышал, вы собираетесь расширить семью, продолжил тем временем он. А вы что, хотите присоединиться? Ехидно буркнула я. Весьма заинтересован, обрадованно кивнул друид. Думаю, это будет забавно. «Ну что ж», – улыбнулась я, – «идемте, обсудим с семьей вашу кандидатуру». Что сделали братья с этим экспонатом, для меня осталось тайной за семью печатями, так как буквально сразу же меня выпихнули за последней жертвой. Итак, если все пройдет хорошо, останется 7 подозреваемых. Да уж, хорошо сражаюсь с великим злом. С такими темпами союзников не прибавится, а убавится. Да и прибить нас успеют прежде, чем до объекта доберемся. Как же стащить амулет у папаши Каракурта? И вообще, каким образом союзники Михея узнают его? Не снимают же с него штаны для идентификации личности? Вопреки ожиданиям, сынок Козеларга оказался маленьким и пухленьким. Почти наша ростовая категория, обрадовалась плавая полушария. Но на этом удача заканчивалась. Вышеозначенный колобок с энтузиазмом термита уминал попавшуюся в радиусе его пухленьких ручек еду, ничуть при этом не интересуясь противоположным полом. Вот уже 30 минут я сидела напротив, мрачно наблюдая, как он облизывает ребрышки бывшей когда-то баранины. Блюда вокруг методично пустели. Может, хоть теперь он обратит внимание на противоположный пол? Хотя бы для того, чтобы ему принесли добавки, – мрачно добавила левое полушарие. «Чем же тебя привлечь, дорогуша?» «Извините», – вдруг поднял на меня глаза объект. «Вы свою порцию будете? Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». «Гениально, хозяйка, отдай ужин врагу». «И чтоб он лопнул, зараза!» Методично вставила левое полушарие. «А еще лучше, пусть подавится и насмерть. Нет, пусть все наши супостаты обожрутся и сдохнут, а то все множится и множится паразиты». «Эх, знали бы недруги, что вы с хозяйкой такие добрые!» – скорбно вздохнула плавая полушария. «Думаешь, сами бы скончались?» – оживилась прагматичная половинка. «Так вы свою порцию есть будете?» – не дождавшись ответа, терпеливо повторил Ахронус. «Знаете, местные повара дивно готовят баранину на ребрышках, но она, к сожалению, закончилась. Единственное у вас на тарелке, а вы к ней даже не притронулись. Вот я и спрашиваю, не желаете ли поделиться с ближним своим? Ведь эти слуги сейчас уберут и сами на кухню сожрут. Я их прохвостов хорошо знаю». «Я смотрю, вы большой чревоугодник», – улыбнулась я, черпая ложкой соус и поливая мясо. Эффект получился такой, словно я на баранину приправляю, окупаю перед ним голую девицу. Юноша загорелся, нервно облизнулся и жадно подался вперед. «Да», – захлебываясь слюной, кивнул он, слегка раздраженный моим неопределенным ответом. «Я тоже люблю вкусно поесть», – задушевно призналась ваша покорная слуга. «Да», – собеседник окинул меня скептическим взглядом, впервые посмотрев как на женщину. «А по вам не скажешь». «Очень активный образ жизни», – пожала плечами я. «А ведь действительно, с этим крестовым походом даже потолстеть некогда. Все беги да беги». «Знаете», – вдруг заговорчески наклонилась я над столом. «Как гурман гурману, признаюсь по секрету. У меня есть скатерть-самобранка. Растелишь и получишь лучшие блюда, какие только пожелаешь. Вина, коньяки, даже тысячелетней выдержки. И готовит она гораздо вкуснее самых искусных поваров». «Ну да», – заинтересовался виконт, даже отрываясь от колбасы. «Не верите? Идемте проверим». Я подхватила со стола тарелку и потрясла перед носом у жертвы искушения. «Закажем баранину и сравним, чья вкуснее». На секунду колобок поднялся, но, повозившись со стулом, вдруг покряхтел. «А почему бы вам не принести скатерть сюда? Чтобы ее отняли?» Делано изумилась ваша покорная слуга. «Братья велели никому о ней не говорить. Именно по этой причине. Я такая хрупкая, беззащитная. Ничего не могу отстоять». «Это вам я проболталась исключительно потому, что вы мне нравитесь. Но вы же сохраните мою тайну и не позволите братьям наказать меня». «Нет-нет», – притворно закивал головой Ахрону, стараясь спрятать вспыхнувший в глазах жадный огонек. «Но вы же покажете это чудо мне?» «Ой, вы такой хороший, такой благородный человек!» – восторженно всплеснула я руками. «Как я могу вам отказать? Идемте!» И, подхватив на всякий случай баранину, направилась к спальне. Виконт, как завороженный, двинулся следом. На этот раз процесс связки пытки прошел на удивление легко и быстро. Младший Делорг особой храбростью и силой не отличался. «Умом, кстати, тоже», – ухмыльнулась левая полушария, наблюдая за допросом. «Интересно, а отец как?» Засунув несчастному кляп, парни потащили жертву к шкафу. 1,60 на 1,60. Думаю, пленник там отсидится с удобствами. Но каково же было мое изумление, когда, услужливо открыв братьям дверцу, я столкнулась с двумя парами озадаченных глаз. При виде еще одного, крайне толстого квартиранта, скрюченные в три погибели узники откровенно запаниковали. «Малышка, посторонись», – прокряхтел Вик, полностью игнорируя их тихое отчаяние. Увидев мрачную перспективу, Ахронус уперся всем, чем только можно. Но в связанном состоянии его возможности были ограничены. Тем не менее, около получаса ушло на рьяную утрамбовку. Парни, ругаясь как сапожники и обливаясь семью потами, настойчиво прессовали нервно потеющего и сопротивляющегося колобка. Спеленутые словно мумии пленники не менее усердно и усиленно выталкивали ногами, головами и всем телом потенциального сокамерника обратно, что-то отчаянно мыча, думаю, вряд ли цензурное. «Втяни живот, пухлый!» – прошипел лорд Винатор, которому уже порядком надоела сложившаяся ситуация. Естественно, Ахронус последовать его совету и не подумал, еще сильнее раздувшись. «Ах так!» – не на шутку разозлился Вик. И прежде, чем я смогла что-то сообразить, врезал несчастному в живот. Тот охнул и на миг от боли оцепенел, чем и не преминули воспользоваться мои братья. Однако в шкафу бдили и полудохлую тушку вытолкнули обратно. «Надо еще перепалета вырубить», – мстительно прошипел Нори. «Лучше вампира», – внес свои коррективы Вик. «Он здесь самый активный и сильный». «Да вы что?» – не выдержала я. «Пожалеете их?» «Свет, это издержки производства», – хмыкнул Вик. «Отвернись, а лучше иди прогуляйся». «Не стоит», – пресек идею эльф. «Мало ли, кто еще к ней пристанет, пока мы заняты». «Тогда не сбивайте младенцев». «Да что они тебе сдались?» – прорычал Вик. «Жалко», – развела руками ваша покорная слуга. «Они враги», – напомнил Нори. А мне все равно больно на них смотреть. Вы поставьте себя на их место. Типун тебе на язык, отозвался Вик. А нас тебе не жалко? Столько времени с ними мучимся. А может, вы их попросите не сопротивляться? Предложил юный Вандерт. Просьбу леди они даже скрипя сердце выполнят. А иначе мы им поможем, прошипел Вик. Нет, мотнула головой ваша покорная слуга, чувствуя себя Гитлером. Мне их глаза в кошмарах до конца жизни снится будут. В таком случае отвернитесь. Я обещаю быть милосердным, произнес Нори, и когда я отвернулась, злобно добавил, избирательно. В тот же миг раздались пара приглушенных ударов и скрип захлопывающегося шкафа. Фу, шумно перевели дух братья, с облегчением привалившись к дверцам шкафа. «И что ж ты такая добрая на нашу голову?» – проворчал Вик, поворачивая ключ в замке и отходя от дверцы. «Вовремя, надо сказать. С другой стороны, так забарабанили, что шкаф ходуном заходил». А затем послышались почти детский всхлип и чье-то сдавленное рычание. Кажется, там готовится убийство. Сынок Козеларга испуганно заскулил. Полагаю, вполне обоснованно. Меня бы тоже трясло, окажись я неизвестно на какой срок, запертый в шкафу с голодным, раздраженным, неудовлетворенным вампиром. А насколько помню, хуже всего пришлось именно Рам-Лукушу, ибо он волей рока очутился снизу, хотя Нори все время пытался переложить ответственность на Перепалетта. «Может, проясните ситуацию?» Робко предложила ваша покорная слуга. Вдруг там действительно кто-то кого-то бьет? Ничего, злобно прошипел Вандерт. Переживут. И властно щелкнул пальцами. Да, а мальчик-то портится на глазах. Что же к концу Лерис дам? Не боись, отозвалась совесть. Мужик, когда ребенка драконом на руки сбывал, чай догадывался, что не в пансионат благородных девиц определяет. А в пансионате малыш здорово оттянулся бы. Со смаком отметила левое полушарие. Шкаф тем временем перестал дергаться, звуки тоже мгновенно исчезли. Заметив наши с Виком изумленные взгляды, эльф небрежно пояснил. «Маскирующее заклинание. Никто их не увидит и не услышит, пока я не позволю». «Да, чем больше узнаю свою семейку, тем страшнее жить на свете. Дипломатический скандал, увы, обеспечен. Но что же здесь произошло в мое отсутствие?» Почему мои братья так вызверились на бедняк? Развить эту мысль, к сожалению, не получилось, ибо стоящая у окна леди Каракурт вдруг испуганно закричала. О нет! Во двор замка въезжают призрачные гончие. В ту же секунду дверь спальни сотряслась от стука. Именем господина барона Каракурта откройте!